И вдруг визг вырубается, снова жуткая тишина, такие вот звуковые эффекты, и в этой тишине начинает разрастаться и крепнуть речитатив заведующий. «Она не имеет права! Она этого не заслужила! Она не имеет права! Она этого не заслужила!» А ей подпевают те, у которых хорошо с легкими. «Она этого не заслужила! Она работает на полставки! Она этого не заслужила! Она работает на полставки!» Такой, в общем, хор. И тут я начинаю понимать, что спичку-то с пододеяльником вытащила как раз бедная Таня, для которой все жребии были равны. Потому что хоть Господь и наградил ее сначала возможностью работать на полставки, а потом еще таким ценным подарком, она как-то заранее знала, что ничего хорошего из этого не выйдет, и оказалась права. Я помню, что потом дети у нее в целом поправились, то есть тот, кто писался и не вставал, писаться перестал и пошел. Но в спецшколе для дефективных как-то сильно увлекся токсикоманией, в результате чего проломил до мозгов голову другому дефективному, а его брат-близнец почти выправил свою речь, поступил в нормальное, хорошее ПТУ, выучился на повара, женился, но потом пропал, и его не нашли. А кому достался пододеяльник, я так и не помню. Я помню только, что мне надоело сидеть в кладовке. Я вышла и предложила разрезать этот пододеяльник на 15 кусочков, как это сделали поклонники с носовым платком Мика Джаггера. Так меня чуть не убили. А нынче я еду на дискотеку в Лонг-Бич на Крайслере цвета апрельского рассвета во Флориде. У меня молодой и самый красивый бойфренд на обоих побережьях. Полагаю, даже в обоих полушариях. Но разве это не кино? Сцена 13. Светло-вишневый Крайслер подкатывает к зданию дискотеки, довольно долго ищет место для парковки, находит. Из здания, выполненного в корбюзианском стиле, доносится громкой канонадой и взрывами гул. Обе двери машины синхронно открываются, из них выходят, съемка сзади и слегка сверху, мужчина и женщина. Фигуры каждого из них настолько точно соответствуют принадлежности к своему полу, что эта принадлежность выглядит даже демонстративной, точнее, старомодной. Две фигуры, настолько обратные друг другу, настолько обреченные друг на друга, словно являющие собой просто символы мужчины и женщины как таковых, привычные символы мира, так остроумно замешанного на войне и единстве полярных начал. То есть мы видим большой треугольник мужчины, основанием кверху, а рядом маленький, словно перевернутый, треугольник его подруги. Большой треугольник великодушно протягивает маленькому свой мизинец. Маленький цепляется за мизинец двумя своими руками. И так они входят в здание дискотеки.